Если бы не предательство Запада, Гитлера можно было остановить еще в 1939 году. Сталин не прозевал бы начало войны, а был введен в заблуждение советской разведкой. Катастрофа лета 1941 года разразилась из-за внезапной атаки тысяч немецких шпионов и диверсантов, заброшенных в тыл Красной Армии. Эти и подобные мифы стали появляться сразу после начала войны в различных печатных изданиях, фильмах, радиопередачах и один бог ведает где. Пропагандистская машина Советского Союза работала без перебоев. Великая Отечественная война. Мифы и фальсификации. У меня сегодня в гостях историки Антон Короленков и Алексей Степанов. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела, историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг «Квинт Серторий. Политическая биография», «Сула», а также ряда публикаций по историографии Второй мировой войны. Алексей Степанов, выпускник исторического факультета Куйбышевского госуниверситета, доктор исторических наук, научный сотрудник Русского фонда содействия образованию и науке. Автор публикации «Развитие и боевое применение советской авиации в 1930-первой половине 1941 годов» и «Советско-польская война осени 1939 года». Взгляд, самым главным фальсификатором и мифотворцем в нашей стране испокон веков была власть. Первым фальсификатором был Иосиф Виссарионович, потом лавры фальсификатора возложил на себя Никита Сергеевич, Леонид Ильич подхватил эстафету, и многое из того, что было фальсифицировано в те времена, в общем-то, не претерпело никаких изменений и по сей день. Существует некий набор таких харизматических, я бы сказал, мифов, которые формируют в общественном сознании представление об истории войны. И многие из них вообще под собой никакой подоплеки не имеют. Вот начиная с «Если бы не предательство Запада» в 1939 году, то тогда Гитлера можно было бы остановить, мы такие белые и пушистые, ну и так далее, и тому подобное. Начнем с того, что вообще, конечно, термин фальсификация, как бы это, как говорил товарищ Томский, по другому поводу, это не наше слово, не партийное. Вот, говорил он это по поводу слова покаяние, которого от него требовали. А что касается фальсификации, в общем-то, найти человека, который бы сознательно врал, зная, что он врет, непросто. И по большому счету, как говорил Павел, да-да, нет-нет, а все остальное от лукавого. Так и здесь соответствует истине или не соответствует. А какими соображениями человек руководствовался, это вопрос второй. В общем-то, в принципе, вполне достаточно таких определений, как квалифицированный, неквалифицированный, там, компетентный, некомпетентный. А фальсификация, это как раз чаще всего употребляют сторонники официальной историографии, которых их оппоненты часто как раз упрекают в фальсификации. Ну, лучше было бы, наверное, сказать, поскольку это абсолютно надежно и доказуемо, об игнорировании хорошо известных и хорошо проверяемых фактов. Это уж точно. А называть их фальсификаторами или нет, это дело вкуса. И когда в ход идут такие аргументы, начинаешь задумываться над тем, что, стало быть, более серьезных аргументов не хватает. То есть это как ругательное слово. Когда ученые хотят друг друга, ну, скажем, того же Фоменко, обругать, они же не говорят там «неуч» или «лжец». Они его называют «уважаемый исследователь». Это уже все. Смертный приговор, как правило, в глазах посвященных в определенном контексте. А если говорить о мифах, то, разумеется, фальсификаторами или там исказителями истории у нас, если говорить о Второй мировой войне, конечно, была власть, но это, строго говоря, касается, наверное, если серьезно покопать, большинства, если не всех стран-участниц Второй мировой войны, и, собственно, поскольку пропаганда исходит прежде всего от государства. А уж у нас-то в особенности... Ну, там была понятная мотивация, я имею в виду, начиная со Сталина. Угроблено немыслимое количество людей, потеряно немыслимое количество техники. И надо как-то объяснить, почему это произошло. И тут вот возникают мифы, что у немцев было больше танков, больше самолетов, больше всего. Что немцы подло напали. Подло напали. Разорвал договор. Да, да, да. Нет, да. Ну напали-то они действительно нарушили договор и подло. Но дело не в этом. Другое дело, что мы отлично могли об этом знать, если бы захотели. Вот, кстати, пример, ну, самый элементарный. Допустим, маршал Еременко после войны писал, что и почитав немецких генералов, начинаешь думать, что 2-3 немца там легко колотили один взвод. Это очевидно и неправда, потому что в начале войны немцы имели безусловное численное превосходство. Ну, врет самым наглым образом. Или, скажем, знал он, как было на самом деле, или нет? Ну, наверное, знал все-таки. Как он сам хвастался, командовал 18 фронтами. Например, Конев пишет, цитируя Тепельскирха, что попытка немцев прорваться под Корсунь-Шевченковским провалилась. Но посередине фразы стоит троеточие. У Тепельскирха на месте троеточия рассказывается о второй попытке, которая закончилась успехом. Вот как хочешь это, так и называй. Ну да. Такого рода приемы, правда, свойственны многим, не только нашим, чего уж там греха таить, и, конечно, и немцы тоже. Кстати, относительно Корсунь-Шевченковского тоже, в общем, вызывает определенный вопрос, когда пишут, что прорвалось 30 тысяч человек, ссылается на Манштейна. Но лицо заинтересованное, все-таки хотелось бы ссылок на документ. Так что не без греха все вопрос в том, сколько, но кто это сосчитает. Вы знаете, в свое время, еще в советские времена, работая со статистикой, я готовил материал к очередной дате Победы и рылся в Большой советской энциклопедии, изучая статистику. И вот статья, посвященная противостоянию сил и средств на момент начала войны, меня заняла до крайности. Потому что даже в советское время шило в мешке спрятать они почему-то не смогли. В этой статье, приплюсовав к Люфтваффе все самолеты сателлитов, союзников, рядом стоявших, случайно проходивших мимо. Не разбивая их по категориям. Да. Транспортные. Ну, короче говоря, в совокупности они набрали 4950. Ну, стандартная да. цифра. Ну, да, стандартная цифра, как бы завышенная практически вдвое. Да, мельком написали, что 65% бомбардировщики, там истребителей меньше трети, транспортные, да. Разведывательные, все такое прочее. То есть агрессивный направленность на лицо, 2/3 ударные машины. Ну да, и далее через пару абзацев идет цифра. С 1939 года по момент начала войны советская авиационная промышленность выпустила более 17 тысяч самолетов. Там наверняка была оговорка, что они были новых типов, мало. Из них новых да. типов 3 с лишним тысячи. Сейчас точно цифру не вспомню, но можно взять энциклопедию, посмотреть. Меня, как человека, который, в общем, работал со статистикой, это просто обескуражило. Где же это превосходство, о котором писали учебники для 5 класса, далее учебники для 10 класса и далее в университетских учебниках? Как-то вот... не очень стыкуется. Я стал искать цифирь по танкам. Немецкую цифирь я нашел, где не было указано, что более половины составляли не танки, а по сути танкетки. Мюллер, Гиллибранд. Вероятно. Да. Вот. А цифра по советским танкам, по их производству и по их количеству в армии на момент начала войны отсутствовала как таковая. Вот. Приходилось в советские времена заниматься всякими ухищрениями, чтобы найти хотя бы какие-то цифры по округам, по отдельным районам, где, как и чего было. И вот меня тогда занял вопрос. Ребята, если вы так врете, зачем надо было 17 с лишним тысяч самолетов-то печатать? Ведь никто же за руку не тянул. А дело в том, что, вероятно, могли составлять люди, которые, с одной стороны, хотели, да. Во-первых, люди разные, во-вторых, кто-то хотел говорить правду, кто-то не хотел, нельзя. Например, была такая Очень занятная книжка «Великая Отечественная война. 100 вопросов и ответов». 84-й год. Да, я помню. По виду очень сделал. Как бы вроде бы правильно официозно, вот когда при Черненко была последние такие мощные заморозки. Но уже тогда, мне тогда было 13 лет, обращал внимание на странные вещи. Например, вопрос, превосходили ли новейшие образцы советской техники образцы немецкой. Ответ был восхитительный. По ряду показатели превосходили. Несложно догадаться, что если стакан наполовину полон, то с другой стороны он наполовину пуст. Другое. Ну, да. Я когда, опять-таки, в школе еще делал доклад по началу войны, я в этой книжке нашел, наконец, ответ неполный, но, тем не менее, уже впечатливший меня тогда на вопрос, сколько у нас было танков и самолетов. Вместо общераспространенной стандартной фразы 1540 самолетов новейших конструкций и 1470 танков Т-34 и КВ, а также большое число танков и самолетов устаревших конструкций. Что такое большое число, догадывайся сам. И вот авторы этой книжки пошли на элементарную вещь, которую почему-то цензоры не заметили. Там было сказано... Процент, который составляли 21% новейшие самолеты и 18 танки. Из чего выходило, что самолетов 7200, что даже по отношению к сильно завышенной цифре 4950 немножко побольше. И 8100 танков, что по отношению к признанных большой советской энциклопедии трем 1712 танков в два с лишним раза больше. А на самом деле еще больше. Но уже, в общем, было видно, что с танками и самолетами что-то не так. Первые 7 лет своей профессиональной деятельности я посвятил работе в вещании на Соединенные Штаты и Англию и занимался там вопросами как раз вот военной политики СССР и США. Соответственно, постоянная работа со статистикой. И вот когда я столкнулся с тем, что я не могу найти цифру там, абсолютного числа самолетов или абсолютного числа танков, которыми мы располагали, я пошел таким стандартным приемом, как делалось это в советское время в архивах. Если не можешь получить провиантские книги Кремля, проси комендантские. В них провиантские отдублированы. Комендантские тебе дадут. Тут то же самое. Я просто стал тупо искать литературу по отдельным типам танков, где совершенно наивно отражалась реальная цифра, сколько было произведено Т-26, сколько было произведено БТ, сколько было произведено Т-34. Это важно еще, сколько в округах было. И это там тоже было. То есть вот отдельный кластер, пожалуйста, вот собрать эту совокупность, ну вот обложись книжками, сиди ну, да. И складывай. История Ленинградского военного округа, Да. Но логика вот подобного подхода отражена в высказывании одного архивного чиновника, уже современного. Публикация документа не означает его рассекречивание. Это интересная формулировка. Вероятно, это касалось не полной публикации, но вот так или иначе. Вот как хотите, так и понимаете. Ну да, на манер того, как цитировался, соответственно, приведенный Типельскирх. Да, я говорю, то есть классическая ситуация, имели, право имеете, а могу ли, нет, не можете. Ну да. И самое интересное, что наблюдается некое такое движение взад-вперед. То, чего-то выкинут, вот помните, 93-й год, гриф секретности снят. Красная Кривошеевская книжка, которую все вот так вот сдержали. Как... Но тогда-то все вообще взахлёб ее читали, да. Когда я увидел у него там сводную таблицу наших боевых и небоевых потерь в авиации с 41 по 43, так у меня тогда челюсть на стол упала. Когда мы в 43-м теряем в результате аварии и катастроф больше, чем в ходе боевых действий. Ну да, потери по локальным войнам, довоенным периодам. Все, да, что было... интересно в этом сборнике, потери живой силы там где-то на треть превосходят в войне немецкие, а по танкам и самолетам, по-моему, по танкам где-то раза, если не ошибаюсь, в 4-5, по самолетам, по истребителям точно в 6, но во всех случаях в разы. В разы. Да, я не помню разбивку, но вот в разы точно. И не может такого быть, чтобы в пехоте мы так сильно преуспевали, а в технике уж так безобразно отставали. Ну, в свое время я беседовал с весьма мною уважаемым историком по фамилии Мерцалов. Я полагаю, вы знаете, конечно. Кто это. Вот он называл мне цифру потерь в пехоте 1 к 15. Ну, это известно. Тут можно спорить. Я думаю, что 1 к 15 – это все-таки перебор. Но уж во всяком случае, сейчас можно... Не раз мне приходилось читать и слышать, что якобы вот эта цифра 8 680 000, она должна быть снижена на 10%, потому что некоторые были посчитаны убитыми дважды или там оказались в плену и живы остались. Да, а на самом деле другие говорят, что нет, ребята, это все ровно наоборот. Многие просто не были подсчитаны. Потому что, скажем, те, кого бросали в атаку, взяв на только что освобожденные территории, не успевали внести никуда, не погибали в первой атаке, и сколько таких людей, никто не знает. Ну да, так называемая черная пехота, да. Которую не давали ни обмундирования. Да, говорили, оружие ничего. Добудете в бою. На свитке. Да, потом, вот, естественно, в областях, на присоединенных территориях их мобилизовали. Потом спорный вопрос, насколько данные фронтов соответствовали истине, потому что, как известно, чем данные ниже, тем они достовернее, а чем они выше, тем, чтобы начальство не беспокоить, их чуть-чуть урезали. Правда, скажем, в одних случаях урезали, в других наоборот. Скажем, если нужно пополнение, то, конечно, данные давали побольше потерь, чтобы побольше пополнения. А если надо было побольше довольствия получить, тогда данные, соответственно, занижали, чтобы на сильно уменьшенный состав. Ну, все помнят, кто читал роман «Ремарка на Западном фронте без перемен», начинается с того, что довольствие выделено на всю роту, половина которой погибла в бою. И повар пытается дать только половину довольствия, но его уже там... Берут в обороты, приходится выдать двойную порцию. Ну, это можно прочитать. Во всяком случае, это предмет исследований, и разные исследователи с разных сторон приходят к цифре до 19 миллионов. Вот в рецензии, в частности, на это на второе издание «Боевые гриф секретности». Да. Нет, считая умерших в плену тоже все-таки. А это 1 400 000 самое малое. Но в любом случае, где-то вот там 13-14 миллионов боевых потерь получается. Знаете, мне попадалась книжка в 83-м году, «Воениздат», называлась скромненько «Милитаризм. Цифры и факты». И в этой книжке была сводная таблица потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне с такой оговорочкой, включая косвенные. Так вот, они осмелились в 83-м году опубликовать цифру 46 миллионов. Вот это да. Ну, там учитывалось все. И неродившиеся дети. И неродившиеся дети, и умершие в тылу от голода, болезней. И просто умершие, умершие, естественно. Да, то есть достаточно такая грамотная таблица была. И меня поразило, что они, в общем-то, опубликовали такую цифру. Насколько она близка к реальности, не знаю. Нет, ну там все-таки очень много надо вычитать, действительно, потому что не родившиеся дети все-таки обычно в потере войны так не включают, включается непосредственно. Ну, это называлось как бы косвенно. Да, да, нет, но все-таки, когда говорят о потерях страны в войне, конечно, подразумевают все-таки погибших в боевых условиях, от боевых действий и так далее. Ну, а кто там не родился или умер? На оккупированных территориях, опять же, мирное население. Тем более, да, на оккупированных оно, опять-таки, тоже иногда умирало вполне своей смертью. Да. Ну, короче говоря, это, что называется, предмет исследований, который, я думаю, останется на все времена. Конечно, точную цифру никто не скажет, там максимум с точностью до 1 000 000, и то хорошо. Ну, это было бы вообще отлично, применительно к нашей истории. Ну, просто удивляет, что вот эта вещь относительно того, что надо снизить даже вот эту явно заниженную цифру 8 680 000, это говорил один из людей, который сам вроде бы занимается вот этой военной археологией. А даже я однажды, так сказать, на ходу иду по коридору Ленинградского университета, там вывешена газета. Вот летом ездили копать по следам войны, найдено там, по-моему, где-то два трупа немецких, 14 советских. Ну, конечно, всякое бывает. А это истфак Санкт-Петербургского госуниверситета? Да. Конечно, разные. Да, разумеется, разные бывают варианты, но, в общем, что-то никогда не приходилось наоборот встречать. Mm-hmm. То есть ясно, что потери все-таки у нас были больше. И сейчас, в общем-то, если в хрущевское время, наверное, это валили на репрессии, неприятности во время войны, там, ну, внезапное нападение и так далее, но тема репрессий, она стала очень модной и популярной, то сейчас оказывается, что, скажем так, репрессии лишь немножко добавили. Правда, это немножко тоже, если в несколько сот тысяч выливается, это тоже повод для разговора очень серьезного. Иногда это доходит до идиотизма, когда их вообще отрицают, или их значение, или чуть ли не полезными считают, как господин, по-моему, Зиновьев, это именно, он, правда, не историк, но... Да, он это объявил по телевизору, а это важнее всех монографий вместе взятых. Ну, или там тот же Резун, который у нас остается самым читаемым автором по Второй мировой, поэтому тут ничего не сделаешь. Поэтому историки 20 века вообще вынуждены, в отличие, скажем, от историков средних веков, допустим, спорить не с коллегами, а черт знает с кем, кто к истории имеет весьма касательное отношение. Надо ли? Вот в этом и проблема, надо или не надо. Это, скажем, можно не замечать не специалистов, но если их читают больше, чем специалистов, приходится им уделять внимание. Особенно, другое дело, что это спорить надо, когда ты в газете выступаешь или по телевизору. Конечно, в научной работе спорить надо с учеными, а не бог знает. Естественно. Я вот хотел предложить какую вещь сделать. Пройтись по основным мифам. Ну, сколько мы успеем вот за сегодняшнюю программу, начиная с того же сговора мюнхенского, ну и далее везде. Мюнхенское соглашение 1938 года в советской историографии обычно называется Мюнхенским сговором. Соглашение, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное 30 сентября того же года премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Деладье, рейхсканцлером Германии Гитлером и премьер-министром Италии Муссолини. Соглашение предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области, а также удовлетворение территориальных притязаний к Чехословакии со стороны правительств Венгрии и Польши. Соглашение предопределило захват Германии всей Чехословакии и способствовало развязыванию Второй мировой войны. Я помню, когда мы готовили передачу на «Эхо Москвы», соответственно, вот Антон Викторович, он вспомнил очень интересную фразу Литвинова на переговорах, касающихся роли Советского Союза относительно возможного вмешательства вот в мюнхенские события. Вернее, не в мюнхенские события, а в... Чехословацкий кризис. Да, в чехословацкий кризис. Это я уже советской терминологией начал пользоваться. Речь шла о том, выступит ли Советский Союз на пункт. У нас всегда же в нашей историографии и сейчас утверждал это, и раньше утверждал, что Советский Союз вот только ждал сигнала, что все вот было готово, все было отмобилизовано. И вот замечательная фраза, которую он тогда вот из Литвинова процитировал. Из документов внешней политики. Официально опубликованных. Да. Вот. А звучали они так, что Литвинов сказал, ну, только после вас. После Франции, да, что советский, Франция должна оказать помощь Чехословакии, то есть, да, независимо от того, окажет ли Советский Союз. Вообще говоря, это распространенный миф, что в Мюнхене можно было остановить войну. Вот мы уже на «Эхе Москвы» говорили, что, в общем, на самом деле это Гитлер и уже в 1938-м рвался в бой, его еле генералы за руки удержали, так сказать, присоединить Чехословакию по-хорошему. А уж в 1939 году тем более ни о каком предотвращении войны близко речи идти не могло. Речь шла о том, кто с кем и как будет воевать. Что касается Советского Союза Мюнхен, ну, простейший факт. Мы грозили Польше кулаком, что если она будет участвовать в разделе Чехословакии, мы сделаем плохо. Прошло несколько дней, там, по-моему, дней 8, Польша спокойненько заняла Тишинскую область. И что-то мы молчим, да, вообще ни слова. Если свести все это к сухому остатку, то у Сталина, конечно, была простая установка – стравить европейские страны, а мы вступим, когда нам будет выгодно. В принципе, если абстрагироваться от реалий, это вообще-то естественная нормальная политика. Конечно, там, насчет морали мы не будем говорить, но это было так. Ну да, потом политика и мораль – это вещи вряд ли совместимы. Да, но тогда тут можно, если уж говорить о сухой цинической политике, тогда остается только заметить, что стравить ему удалось, но ненадолго, потому как никак не мог предполагать, что в 1940 году с Францией так быстро разделаются. И Калинин в одной из речей 1941 года с откровенным раздражением говорил о Франции, которая вот так вот по-бабски проиграла, да, и все наши планы рассыпались. Это он не добавил. А что касается того, что Сталин собирался вступить в бой в последний момент, он-то говорил на одном из съездов, в собрании сочинений у этой фразы есть, это не какие-то выдумки Рыбакова там в его романах. Вообще, конечно, ситуация была феноменальная в тот момент, когда развернулась французская кампания. Сам Бог велел нападать, потому что у Гитлера просто не было бы ресурсов сдержать вот удар. Если позволите, в двух словах я хотел коснуться еще одного мифа, полностью вот связанного с тем тезисом, который вы сейчас озвучиваете. Когда начались бои за Пот, одна из основополагающих советских легенд, относящихся к началу Великой Отечественной войны. Немецкая авиация наносит внезапный удар, выводит из строя множество советских самолетов, а историки наши страны также делали немцы и в Польше, и во Франции. Вот, собственно говоря, а в отличие от них, мы-то сопротивлялись. А до этого по действию вермахта были легкой прогулкой по Европе. Это фактически так писали. То есть, вот, например, я читал мемуары Эрю, одного из французских политических деятелей, там вот есть комментарий такой, что вот все, что было до нападения на Совет, наша уже редакция была, это все была легкая прогулка. На самом деле, вот у нас ни один отечественный исследователь до сих пор не анализировал французскую кампанию с точки зрения уничтожения немецких люфтваффе. Несмотря на то, что удар был внезапный, немцы бросили против Франции больше авиационных сил, чем когда-либо за всю войну против кого-то. И тем не менее, в первый день, вот этого Блицкрига, 10 мая 1940 года, германская авиация потеряла рекордное количество самолетов, которые она когда-либо теряла в любой день Второй мировой войны. А сколько именно? Свыше 350 боевых машин. Как известно, по официальным советским данным, Люфтваффе 22 июня 41 года потеряли 200. Ну, это... Кстати, эти данные вроде бы соответствуют истине. Да, они вроде бы соответствуют. Но дальше было еще более интересное. В результате, вот я когда начал с карандашом в руках анализировать доступную мне историографию, французскую, немецкую, английскую, что писали про немецкие потери, в том числе новейшие данные, которые у нас никогда не вводились в научный оборот и не вводятся, вот, ну, кроме вашего покорного слуги, который вот пытался этим заниматься, ситуация была такая. Немцы бросили против Франции, вот я считал, я отбросил транспортники, я отбросил самолеты вспомогательные, и только получилось так, что половина боевой авиации, которая была использована во французской кампании, она была выведена из строя. Либо тяжело повреждена и нуждалась в ремонте, либо была выведена из строя полностью. Причем кадры потери немецкого летного персонала были огромные. И авторы исследований о германской авиаиндустрии писали, что для восстановления вот этих дней боев германской авиапромышленности требовались месяцы напряженнейшей работы. А впереди была битва за Англию. У нас задают вопрос, почему ее проиграли. Потому что немцы просто не успели прийти в себя. Истощили после этого ресурс. Да, истощили ресурс. Это их добило. Ну, про битву за Англию у нас вообще не очень любят говорить. У нас даже вот этот термин «битва за Англию», «битва за Британию», у нас всегда говорили, что вот это все напыщенные такие термины, что их нельзя употреблять, что на самом деле это было просто там... Между собой этим. К началу воздушной битвы за Британию, крупнейшей авиационной кампании Второй мировой войны, стороны насчитывали. Великобритания – 905 самолетов-истребителей, не считая резерва, около 200 машин. Германия – 2600 самолетов всех типов. В результате воздушных боев с начала июля по конец октября 1940 года потери составили. Великобритания – 1046 самолетов, 537 летчиков. Германия – 1927 самолетов, 2662 авиатора. Люфтваффе вот после первого цикла истощения во Франции на самом деле попало как кур во щип. Потому что если вспомнить лорда Даудинга, который не давал спитфайры на континент, и его вообще обвиняли ругали в предательстве. Ругали нещадно. Французы, в частности. Да. Вот эти спитфайры, они выстрелили в битве за Британию. Да, собственно говоря, там же вытянулось в струнку все битвы за Британию. То есть, возможно, они действовали немцы бы выиграли, только со островов, чуть поумнее они в Дюнкерке впервые были применены, но их берегли для защиты метрополии. Да, совершенно верно. Потом была прекрасно отлажена система оповещения, раннего обнаружения. То есть это все было простроено. И спасение сбитых летчиков. И это тоже. И защита населения была отлажена, надо сказать, в отличие от нашей ситуации. И в результате битвы за Британию истребительные части, я не беру бомбардировочные, истребительные в частности, они в среднем, каждый гешвадер потерял треть, а некоторые две трети личного состава. И ситуация была такова, что Геринг рассматривал вообще необходимость расформирования некоторых частей, чтобы путем объединения как-то восполнить, ну, свести в полноценные боевые единицы. Вот. Этого не произошло, но как бы после битвы за Британию значительная часть летчиков, которые имели уже опыт войны в Польше, во Франции, они как бы вышли в тираж, что называется. Ну, кстати говоря, что касается битвы за Британию, что к справедливости ради заметим, что у нас никогда не замазывалось, сколько немцы там потеряли, то есть больше 1100 самолетов, а это, в общем, цифра сама за себя огромная говорит. Цифра. Вот. И второй момент, то, что не очень понятно, насколько Гитлер хотел уж так добивать Британию. Конечно, раз такое напряжение сил было, хотел, но вот как именно? То есть, видимо, речь шла не о высадке, а о психологическом терроре. Ну, скорее о принуждении к миру. Да. Вынудить, да. А что, и, судя по всему, если бы действовали немножко поумнее, послаженнее, были у немцев неплохие шансы, потому что английские летчики были измотаны до предела. И вот тут вспоминаешь Даудинга, который в июне 40-го года всем объяснял там с графиками, вот почему он ничего не может дать. И понимая, что вот если бы он чуть-чуть, может быть, перенапряг бы, бросали тогда в бой неподготовленных королевские ВВС. Кстати, как так у нас была ситуация в 41-м году? Бросали в бой кого могли из резервов, из разных частей. То есть их спешно переучивали, вот эту вот молодежь. Да, то есть чуть-чуть вот напрягли бы, если бы сил действительно могли резервы бы... Резервы были истощены до предела Англии. Кстати, для Великой Отечественной войны это было очень важно, потому что если бы Англия заключила мир, то откуда бы второй фронт открывался? Сейчас это любимый миф о том, что мы без второго фронта могли бы, дескать, выиграть, но... Это вряд ли. Это в основном, да, да, могли, конечно, только смотря что, как, сколько и когда. Да, и... До Берлина, боюсь, не дошли бы. Закрывая тему битвы за Британию, там же было огромное количество добровольцев. То есть, со всего мира. То есть, да, и когда Дюнкерк солдат спасали, то дух Дюнкерка – это когда люди на своих личных яхтах плавали через Ла-Манш забирать солдат. Да, и, соответственно, летчиков добровольцев были. И американцы там, они еще в войну официально не вступили, но поляки, уже там которые успели убежать, чехи, канадцы, американцы в английской форме. То есть, как бы такая... Интернациональная бригада. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, сражались и русские добровольцы, имеется в виду из эмигрантов. Кто там был, там, может быть... Ну, что называется, да. Все, кто мог. Все, кто мог. Да. Кстати, если уж говорить о поляках, мы упомянули, ведь и польская авиация на самом-то деле не была уничтожена первым ударом Люфтваффе. Не это была. Любимый миф. И огрызалась очень, да, сильно. Очень сильно. И даже, собственно 25% говоря... 25% от первоначального состава германской авиации в польской компании было... Вообще, с учетом аварийности, насколько... По немецким данным. Да, если я не ошибаюсь, то с учетом аварийных потерь немцы потеряли больше, если не изменяет память, там где-то, по-моему, 300 польских самолетов, 400 немецких. Правда, вот я повторяю, из-за аварии очень много. Но так или иначе сказать, что в Польше Люфтваффе левой задней там разогнали это поляков, легенда. Никак нельзя. Это еще одна легенда, которая у нас вбивали... Никогда никак не конкретизировалась. В голову... Да. Вы знаете, вот меня всегда занимал вопрос, опять же, делая некую ретроспективу к Мюнхену, почему Чехословакия не оказала сопротивления? Ведь когда немцы ее оккупировали, они забрали весьма приличное количество танков 35-х, 38-х, которые потом использовали. Промышленная база. В хосты, в гриву. Подготовленные рабочие. И это тоже часть производства мессершмиттов была в Чехословакии развернута. Почему чехи не сопротивлялись? Ну, они реально могли. Они могли, но опять-таки встает вопрос. Во-первых, была перед глазами Испания, где каким угодно но можно считать плохими. В отличие от них. Сейчас плохими можно считать республиканцев, но они худо-бедно, хорошие и плохие, это как бы законно избранное правительство. И Англия, и Франция откровенно подыгрывали франкистам. Формально объективно себя вели, но фактически они подыгрывали франкистам. И они понимали, что они попадут ровно в такую же ситуацию, если будут сопротивляться. Мы им помочь можем только авиацией. Правда, именно по авиации им помощь больше всего и требовалась. Англия и Франция активно давили на Чехословакию. И в такой ситуации чехи, у которых опыта подобных войн не было уже бог знает сколько лет, если, скажем, поляки все-таки воевали на стороне Наполеона, они в 18 веке вообще воевали довольно много, то чехи последний раз вела такую серьезную войну, если не ошибаюсь, в 30-летнюю. Это 17 век. Немножко уже как-то подзабылось. Ну, все-таки они и в Первую мировую участвовали. Да, не больно им это. Австро-Венгрия была нужна. Если мы вспомним, главная книга чехов о Первой мировой войне, это «Приключения солдата Швейка», которые посвящены тому, как он откровенно избегал фронта. Саботировал. Если вот такая национальная память, в общем, сомнительно, зачем чехам все это было надо. Если посмотреть всерьез, а что они проиграли? Да, конечно, позор, унижение, все это неприятно, но сколько бы они потеряли в случае тотальной войны. Правда, тогда бы они могли не попасть под советское влияние, которое сильно ударило по экономике страны. Причем не столько во времена социалистического господства, сколько сейчас. То, что они получили сейчас, в общем... Результат. Да, в общем, по-видимому, хотя, возможно, меня слависты и осудят, но мне кажется, что тут сыграло именно советское, то есть социалистическое хозяйствование, которое оказалось не совсем приспособлено к нынешним условиям. Вот. И тоже и Франция, кстати. Если бы она воевала по-настоящему, они бы не полмиллиона потеряли. Это совершенно очевидно. Люди, пережившие Первую мировую войну, хотели чего угодно, только не войны. Что и была шутка, что если Деголь спас честь французов, то Петен – кошельки. Ну да. В общем-то, во время оккупации жить было не очень приятно. Да, у меня тоже сложилось впечатление, что вот в битву за Францию наибольшее участие принимали такие профессиональные элитные части. Опять-таки, Англия лучше всего воевали именно те, кто для кого война была профессией. Да, летчики это профессионалы. Да. Вот они себя не жалели. Там потери были процентов. Собственно говоря, вообще-то и во Франции тоже там отдельные части, как и у нас в 41-м году. Да. То есть значительная часть частей либо сдавалась, либо разбегалась, либо отступала в беспорядке, потому что как-то у них не очень получалось. А отдельные там чуть ли не на территории Польши прорывались, там бои за Перемышль там и так далее. Так и у французов были части, которые воевали великолепно, но у них плохо было отлажено просто взаимодействие войска, а это в тех условиях было главным. Потому что персональная выучка французских солдат была намного выше, чем можно подумать. Но если это же все-таки не какой-нибудь там 8 век, там, гомеровская Греция, где отдельно вожди сражаются, и каждый себя выставляет, или там средневековое рыцарство. Там надо действовать слаженно. Немцы удивлялись, что они обошли линию Мажино, а в спину французская артиллерия им не стреляет. Не доложили. В общем, в германской армии такое было гораздо реже. Там тем не менее, мы должны констатировать, что итоги боев 39-го, первой половины 41-го года для германской армии, они не были легкой прогулкой, и это имело далеко идущие последствия в последующих военных событиях. Вот этот фактор наша отечественная историография до сих пор пытается скрыть, принизить. Касается того, что надо было нападать на Германию во время французской кампании. А нападать-то было можно, но вот помешала советско-финская война. Не в том смысле только помешала, что мы выложились на ней довольно сильно, а как бы стало очевидно, что все не так прекрасно в датском королевстве, и что-то надо делать. Потому Иосиф Виссарионович, сильно сокрушавшись, когда выступал после Финской войны. Да, ведь опубликовано это обсуждение итогов войны. Документ. Хотя он в конце там и говорит, что мы, дескать, всех разбили, всех победили, но мало ли кто кому что говорит, а что он своим командирам еще мог сказать. Ну вот, поэтому на самом-то деле... Ну да, понял, обжегшись на молоке, что-то не так. Да. Тем более ясно, что даже если бы мы напали в 40-м году на Германию, то мы бы, конечно, какую-то часть Польши захватили бы, но он же еще к тому же страшно опасался, вот он себе вбил в голову, что как только мы нападем на Германию, вся Европа немедленно объединится против нас. Англия, Франция и Германия пойдут воевать с нами. Обратите внимание на такой момент. Вот мы сейчас говорим, с одной стороны, что отечественная историография принижала роль того, что происходило вне границ Советского Союза. Но когда надо было, наши отечественные историки делают это до сих пор. Я могу сослаться на новейшие работы, которые издают вот в наших военных учебных заведениях, которые вот существуют. Они откровенно, скажем так, я был поражен тем, какими источниками они пользуются. Они ссылаются на разведсводки времен войны, о том, что на стороне там, финнов, там, еще каких-то государств было немереное количество боевой техники. Это по тем, да. То есть они даже не удосужились посмотреть, что за это время, за полвека с лишним, коллеги написали, даже здесь, у нас, насколько сильны эти стереотипы. У нас есть тенденция, естественно, завышать там, германской армии с гнусными сателлитами, там, а румыны немереное количество бросили войск и техники, финны бросили немереное количество, венгры. Вот начинает все это складываться. Потом, правда, пишут, что там у них качество было похуже, все, но, тем не менее, не учитывать их нельзя. Ну да, тем более, что если говорить о тех же самых финнах, то до 26 числа там ничего и не происходило. Опять же, не очень любят вспоминать факт, что финский посол сидел в приемной у Молотова и со слезами на глазах пытался договориться о перемирии, чтобы не возникло никаких боевых действий. И покуда от большого ума по Финляндии не отбомбились уже после 22 числа, которая на тот момент не вмешивалась. Там было, вообще есть мнение, что немцы слегка нас спровоцировали, потому что там прилетели самолеты-разведчики, да, со стороны Финляндии. Ну, не нападение. Задача была такая. И подбросили дезинформацию, на это надо проверять, что вроде бы вот со стороны Финляндии якобы готовится мощный удар. И напуганные тем, что происходило на других фронтах, мы решили тут вот перестраховаться. В итоге налета, по финским, правда, данным, но они могли подсчитать, потому что все падало на их территории, 71 наш самолет погиб и 6 финских. Это, кстати, к вопросу о любимой версии некоторых историков о том, что, ух, если бы мы напали на Гитлера, мы бы ему показали. Ничего бы мы ему не показали, был бы тот же 41 год, только нам бы еще потом пришлось объяснять, как это так странно получилось, что мы первыми начали войну. Советско-финляндская война, или так называемая «Зимняя война», была начата Советским Союзом 30 ноября 1939 года с целью советизации Финляндии. Лига наций квалифицировала действия СССР как агрессию и исключила его из состава своих членов. 12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор, по которому Карельский перешеек и ряд других территорий отошли к Советскому Союзу. Потери Красной Армии в войне составили более 126 тысяч человек. Финнов – около 22 тысяч. Поработав с советскими и американскими документами в свое время, с советской и американской статистикой, с советскими и американскими военными доктринами, можно сказать одну вещь, что начиная с Древнего Египта или императора Цишихуанди, ни один лидер, ни одна страна не строила военную доктрину свою на основе того, что она изначально собирается обороняться. Все и всегда, во все времена, строили свои военные доктрины на основе первого превентивного удара. Если есть, это имеется в виду такие мощные державы, которые себя считали таковыми. Нет, ну, естественно, да. Речь идет, да, о тех, кто воевал. Понятно, что Лихтенштейн ни на кого нападать не собирается. Нет, естественно, равно как Андорра, там, да, или Монако. Да. Но если речь идет о Советском Союзе и Германии, меня всегда поражала вот эта точка зрения, опять же, унизительная, я бы сказал, что мы не собирались нападать. Ну, идиоты у нас, что ли, полные. Нет, военные. На самом деле, конечно, речь идет о том, в каком году нападать. Потому что если мы собираем... В принципе, уже в советское время в кулуарах приходилось... Ну, не, разумеется, не печатно, слышать о том, что, в общем, мы могли напасть в 42-м году, но тогда как-то рассыпается популярный миф о том, что вот Гитлер напал там, грубо говоря, за... Нет, по-другому. Наоборот, что Гитлер, напав на нас, там вот обогнал нас на несколько дней. А когда на несколько дней это впечатляет, она говорит, неинтересно. Вот сама по себе позиция вот эта, мы не собирались нападать. Это все равно, что боксер выходит на ринг, да, и говорит, вытягивает руки по швам и говорит другому, ты дай мне по морде, и после этого будем драться. Но это же нонсенс. Хотя в битве при Фонтенуа в 1740, если не ошибаюсь, в 6-м году так и было. Английские и французские офицеры стояли и предлагали сделать первыми залпы. Наконец, первыми сделали англичане, после чего французам было очень плохо, хотя битву они выиграли. В одной комедии французской был эпизод, там комиссар такой-то был дурак. Он погиб, потому что действовал по инструкции. Ему надо было сделать первый выстрел в воздух. Так второго он сделать не успел. Ну, естественно, о чем идет речь. То есть вот этот вот, я считаю, один из самых... провокационных и глупых мифов не может военная доктрина серьезной страны строиться на том, что она будет стоять и ждать, пока ей дадут по морде. Еще один миф о советской разведке, который либо абсолютно все точно докладывал, либо наоборот, абсолютно ничего не докладывал. Да, или запутал бедного Сталина, который глупые разведчики. Подсовывал ему то, что он думал. Самые разные. Хотя вот кто знает, что он думал на самом деле. Нет, что он думал, он, в принципе, довольно определенно давал понять. Дело в другом, что тогда возникает вопрос. Да, разведка давала различные данные. Но вот проблема. Гитлер сам переносил сроки нападения. То есть разведка виновата в том, что Гитлер переносил сроки нападения. И поэтому глупая разведка не могла точно за него додумать, что он там в конце концов решит. Да, когда он решит. Второй вопрос. Да, допустим, разведка давала противоречивые сведения. Причем известен, правда, только один случай, когда Сталин обругал источник информации, доносивший о войне в ближайшее время. Но он не обругал ни одного, который сказал, что войны не будет. Конечно, по одному случаю судить трудно, но что мы имеем, то имеем. Причем обругал так от души, что называется. Еще один момент. Если товарищ Сталин не мог разобраться с противоречивыми данными разведками, вообще создается аналитический центр. А у нас его не было. Ясно, что начальник разведуправления просто по своему желанию не стал бы такой центр создавать. А если бы он предложил его создать, то его могли заподозрить в чем-то нехорошем, что товарищ Сталин сам. Вот наши историки, которые пишут о США, у нас очень любят показать Перл-Харбор, что вот там готовилось нападение, они знали информацию, но в центр она не попала, потому что американцы были глупы, у них вот этого не или было. Или про злые было. Провокаторы хотели все подстроить. Заметьте, жертвой японского нападения стало несколько тысяч человек, а у нас это был масштаб совсем другой. Вот об этом почему-то вот принцип такого сравнения никто не делает. Ну, и опять же, несколько лет назад вышла монография, где был детально проанализирован налет на Перл-Харбор, уж коль скоро затрагивать эту тему. Это была совместная американо-японская работа, где поминутно было расписано все. И, в частности, действия американских летчиков, которые успели взлететь. И надо сказать, что те несколько человек, которые сподобились взлететь, а за день до налета с них было снято крупнокалиберное вооружение, пулеметы, потому что они должны были осуществлять учебные стрельбы винтовочным калибром. Вот. Из экономии. Чтобы лишний груз не таскать. Да. И, соответственно, даже вот с этими пулеметами винтовочного калибра один летчик сподобился настрелять 4 японца. В общей сложности они, вот несколько человек, которые успели взлететь, сбили около 30 японских самолетов. 29 самолетов потеряли. Да. Когда японцы обсуждали возможность нанесения второго удара, у них около 100 машин было повреждено настолько, что они не могли взлетать, и их либо покидали в море, либо... Вот это тоже оказало влияние на принятие решения отходить. Ну, уж если на это пошло, Перл-Харбор был большим провалом с точки зрения военной. Во-первых, как командир авиационного соединения, бомбившего Перл-Харбор, японец сам сказал, что бы охотно обменял бы все, что они там потопили, на те два авианосца, которые американцы увидели. Это во-первых. Во-вторых, они не бомбили склады. Да, во-вторых, когда допрашивали одного из адмиралов, подготовивших Перл-Харбор после войны, американский лейтенант его спросил, а почему не разбомбили нефтеналивные сооружения? По выражению японского, лица японского адмирала, он понял, что эта мысль пришла ему только сейчас. Ну, приблизительно аналогичный разговор был у МакАртура с японским императором, которому МакАртур сказал, что если бы я на вашем месте нападал, то напал бы не на Перл-Харбор, а на Гуам, где находились основные нефтяные склады и арсеналы. И тогда нам было бы намного хуже. Нет, главное, это там было, это не Перл-Харбор, а потеря Филиппин. Вот это действительно был удар. А, но это мы уходим от Великой Отечественной. Если вернуться к 41-му году, к 39-41 году, мы, да, там про Мюнхен что-то сказали, про битву за Англию, про 39-й, вот одно замечание. Про пакт очень много говорили, но вот одна черточка, что, которая сейчас до сих пор очень любит напоминать, что Польша не хотела нас пустить на свою территорию в случае нападения на Германию. Тогда спрашивается, если нас это действительно заботило, почему, когда Германия напала на Польшу, мы что-то вступили на ее территорию совершенно свободно. Как-то? И... А международно? Да, что-то вдруг как-то нас как-то ничего не волновало. А послу Польши мы вообще заявили, что он теперь частное лицо. Вот почему, интересно, разгром страны неприятелем ее юридически ликвидирует. Вот интересно знать, на каких, на чем мы основывались при этом? Ну, собственно говоря, и тот факт, кроме барского хотения, что через две недели после немецкого нападения мы присоединились, собственно говоря, к ведению Второй мировой войны, тоже у нас как-то не самый популярный. Да, и когда начинают говорить, что... Я вот, собственно, извините, перебил. Что когда вот говорят некоторые авторы, что мы вступили во Вторую мировую 17 сентября 1939 года, у многих это вызывает, ну, мягко скажем, очень обиженную реакцию какую-то. Когда польские историки пишут о событиях осени 1939 года, польский солдат, погибший в боях с советскими войсками, считается погибшим солдатом, участником или офицером, участником Второй мировой войны. А советский солдат, погибший в этих же боях, участником Второй мировой войны, у нас не считается. Ну да. Здорово, да? То есть, как будто бы две разные войны шло. Да, в разных измерениях. Они выполняли интернациональный долг. Война тоже к Второй мировой войне не относится. Возвращаясь к 1941 году, тоже величайший миф относительно внезапности нападения. На твоих границах концентрируется многомиллионная армия, подтягивается техника, что можно не видеть, можно не совершать разведывательных полетов, да не засылать разведывательные группы. Ты услышишь это. Ты просто элементарно услышишь это. Местное население, которые в какой-то части, вот если кто-то симпатизировал советским войскам, хотя, в общем, были те, кто их ненавидел, они просто говорили, что вы знаете, что творится, что будет. Вы это видите, как вы думаете, да, что там, из-за с вашими семьями, что будет. Или, а другие говорят, вот скоро ваш час настанет. Вот эта информация шла из повседневной жизни. Дело в том, что товарищ Сталин не вполне, не до конца понятно, почему решил, что эти войска достянут, он это прекрасно знал, и в сообщении ТАСС это было открыто признано. Но он думал, что ему хотят предъявить ультиматум и с него чего-то там побольше получить. Он думал, что раз мы большие, с нами цапаться побоятся сразу, хотя вообще-то может быть и другая логика. Наоборот, если мы сильная страна, то, разумеется, фактор внезапности здесь играет еще большую роль. Да, почему он так думал? Сейчас вообще как-то очень немодно говорить о том, что товарищ Сталин был в ряде случаев вопиюще некомпетентен. Это считается как бы признаком, как выражается один такой псевдоисторик, зоологический антисталинизм. Ну вот, но против фактов как-то не попрешь. Миф. Если бы наши войска знали о нападении Германии, то наваляли бы немцам. Или отразили бы. Или отразили бы удар. На самом деле потеря там, по разным данным, от 800 до 1200 самолетов на земле, ничего не решало. Ничего не решало, потому что общая совокупность авиационного парка на 22 число после потери этих 1200 самолетов все равно больше. Была ну, практически чуть меньше 30 тысяч. Вот совокупный парк. Потому что как бы было 17 тысяч построенных с 39 по 41, 22 июня. Но до этого, в предыдущие годы, о чем как бы я долго докапывался до этой цифры, было произведено порядка 11 тысяч ишаков, чаек, СБ и всяких разных других самолетов. Ну, разъясните, что ишак это И-16, чайка это И-153. Да. Тут надо еще говорить тот момент, откуда все-таки взялся миф. Это полная ерунда? Или все-таки что-то под ним есть о численном превосходстве? Да, это да, не да. совсем миф, это, скажем так, не совсем, это недостаточно точная подача информации. Ну, да. После того, как немецкие солдаты, там, танкисты, летчики встречали наших и превращали наши самолеты в груду обломков, а самолеты, люди гибли, там попадали в плен, и они шли дальше, то те, кто рассчитывал на поддержку этих танков и самолетов, вдруг видели, что ни того, ни другого нет, они, конечно, это воспринимали как численное превосходство неприятеля. Потом еще одна вещь, которая у нас просто вообще из истории, историографии убрали начисто. Это то, к чему привели события 17-го года. Отток не только военных, но самое катастрофическое – военно-технической мысли. Смотрите, уезжает... Сикорский. Сикорский – это традиционно. Он белый и пушистый, он вертолеты строил. Правда, военные, но всего лишь вертолеты. А, извините, Картвели, который построил... Александр Картвели, герой войны, заметим, Первой мировой. Который успел удрать, поработал на фирме Блерио, потом уехал в Штаты, основал собственную фирму и построил один из двух лучших американских истребителей Второй мировой, 47 «Тандерболт». Был еще Александр Северский, тоже ас Первой мировой, летчик, тоже потерявший войны, ногу да. и летавший без ноги. Который, собственно говоря, вот всю серию американских истребителей «Хок» строил. Так вот, возвращаясь к истории о 17-м годе, наших конструкторах и ИТРах, которые практически все убежали за границу. Ну, по понятным причинам. Потому что у нас ведь были авиационные заводы и в Питере, и в Одессе, и еще в нескольких городах. 12 предприятий автомобильной промышленности. 10 лет шел развал всей промышленности. А Роллс-Ройсы за валюту закупали. Короче говоря, вот 10 лет пустоты военно-технологической. Никому никогда в истории это не прощалось. Если ты берешь такую паузу, вот и получи результат. События лета 41-го года показывают, вот, что население-то, которое поступало в ряды Красной армии, сильно-то замотивировано сопротивляться супостату не было. Ведь то количество брошенных винтовок, то стремительное отступление, которое происходило, это не только следствие паники. Особенно это касалось населения так называемых присоединенных территорий, у которых абсолютно никакой мотивации умирать за Советский Союз не было, потому что один из декретов советской власти, один из первых, был национализация банков и изъятие всех денежных средств. В том числе и у простых людей. Да, естественно. Там не у попов, там не у помещиков, а у простого человека, который всю жизнь откладывал, и все. Но надо понимать, почему это происходило, с чего, собственно говоря, им было нас любить. Вы знаете, мы, к сожалению, должны завершить нашу сегодняшнюю беседу. Собственно говоря, дальше лета 41-го года в контексте фальсификации истории мы не продвинулись. Так что, я думаю, нам предстоит еще провести не одну, не две, и, возможно, и не пять, и не десять. Тема огромная, интересная, засасывает она. Да. Еще раз спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.